«Но вы так и не объяснили мне всей этой истории с поцелуем», — сказал я. «Кто же все-таки находился тогда ночью в машине? И почему вы очутились на лестнице?» «Ах, это все частности», — небрежно сказала она. «Как-нибудь узнаете, не в этом суть». «А в чем же?» «В завтрашнем дне. Надо действовать, а не оглядываться назад». «Что же мне надо делать?» «Быть Дэвисом Блейком, я же уже сказала. Для начала этого достаточно». «А вы не думаете, что Блейк, которого вы предлагаете мне изображать, может быть тоже изобличен?» — возразил я. «О нет, это предусмотрено», — объяснила она. У Берзиня был свой круг знакомых, но те, кто кренил вправо, бежали из Риги в первые дни ее советизации. А те, кто кренил влево, эвакуировались вместе с советскими учреждениями. «И, наконец, если ваша личность не вызывает никаких сомнений ни у вашей кухарки, ни у вашей любовницы, кто еще посмеет усомниться в том, что вы не Август Берзинь?» «Кто моя кухарка и что она думает, я уже знаю. Но что касается любовницы, дело обстоит несколько хуже. Я не знаю, кто она». «А вы не догадались?» — насмешливо спросила Янковская, расправляя затекшие руки. «В противном случае, вряд ли я была бы так хорошо посвящена в дела Блейка». Янковская прошлась по комнате. «Вот что, Август, — деловито сказала она, — я пойду в ванную и приведу себя в порядок, а вы переоденьтесь, и мы проверим, действительно ли вы так похожи на Берзиня, как это кажется мне». И я послушался ее, потому что мне не оставалось ничего другого. Мы спустились вниз. Знакомый автомобиль стоял у подъезда. «Это чья машина?» — спросил я. «Ваша или моя?» «Ваша», — ответила Янковская. «Но я не хочу, чтобы она находилась сейчас в вашем распоряжении». Это было понятно. Она опять села за руль. Машину она водила хорошо. «Куда мы едем?» — спросил я. «Это не секрет?» «Нет», — ответила она. «К профессору Греннеру, которому вы в значительной степени обязаны своим выздоровлением». «Тому самому аисту, которого мне довелось видеть в госпитале», — догадался я. «Под каким же именем я буду ему представлен?» «Он знает вас под именем Августа Берзиня, но подозревает, что вы Дэвис Блейк». «Не без вашей помощи?» — спросил я. «Нет», — ответила она. «Немцы и без меня знали, что под именем Августа Берзиня скрывается Дэвис Блейк». «Но если они знают, что я английский шпион, почему бы им меня не арестовать?» — поинтересовался я. «Англия находится с Германией в состоянии войны». «Не будьте наивны», — снисходительно сказала Янковская. «Они имеют на вас далеко идущие виды. Неужели вы думаете, что они стали бы так старательно лечить какого-то там латыша?» «Так вот почему этот профессор цитировал мне Шекспира». «Конечно, немцы уверены, что вы стали жертвой советской разведки». «А что? Этот ваш Греннер?» «О, Греннер, вам следует с ним подружиться. В Риге он представляет не только медицинскую службу, он влиятельная фигура в гитлеровской администрации. Видный профессор, он вступил в нацистскую партию еще до прихода Гитлера к власти. С ним лично знаком Геббельс, у него большие международные связи, и он даже выполнял какие-то специальные поручения гитлеровцев за границей». «Аттестация что надо», — сказал я. «Только я не верю, что он хороший врач. Хороший врач не пойдет на службу к этим выродкам». «Вы опять рассуждаете по-детски», — возразила Янковская. «Неужели вы думаете, что среди гитлеровцев нет способных людей? Они бы тогда не продержались и месяца. А что касается Греннера, коллеги по партии даже упрекают его в излишней гуманности. Во всяком случае, именно такие люди, как Греннер, представляют в гитлеровской партии сдерживающее начало». На одном из перекрестков нас задержало скопление машин и пешеходов. Янковская нетерпеливо выглянула из машины, и Шуцман, полицейские появились на улицах Риги чуть ли не на другой день после занятия города немцами, точно отодвинув своим жестом все прочие машины в сторону, любезно кивнул, предлагая Янковской ехать. Она умела обвораживать даже полицейских. «А каким образом вы сами очутились в госпитале?» — поинтересовался я. «Что вы там делали?» «Ухаживала за вами», — объяснила Янковская. «Мне разрешили ухаживать за вами. Немцы знали, кто вы такой, и понимали мои опасения. Мало ли о чем вы могли проболтаться, лежа без сознания. Поэтому всегда хорошо, когда около такого больного находится осведомленный человек». Мы остановились у дома, который занимал профессор Грейнер.